Программа Ксении Лариной. «Четыре минуты с театром». Едкий дым отечества. Русское горе в театре школы современной пьесы. Игру с Грибоедовым Иосиф Архильгаус затеял неспроста. Пьеска-то оказалась не то что современная, а неприлично злободневная. Положенная на музыку Сергея Никитина и обогатившись именно так стихотворными текстами известного пересмешника Вадима Жука, она превратилась в горькую ироничную притчу о сегодняшней российской действительности, которая сложена и выстроена нашими державными руками. Именно так, не покладая рук и не закрывая ртов, мы по-прежнему боремся со своими и чужими и травим воздух патриотическими державными выхлопами. Дым Отечества поистине порождает чудовищ. Чудовища расползаются по бескрайним российским просторам, плодясь со скоростью тараканов и заполняя окружающее пространство своими эстетическими испражнениями. Тот, кто не подчиняется этому закону всероссийского выживания или вырождения, имеет два возможных пути – вон из Москвы или в желтый дом на цепь. Со времен Грибоедова в России мало что изменилось, и на месте отважного безумца Чацкого может оказаться любой. Наш Чацкий – это типовой диссидент не слишком ухоженного вида, изуродованный хорошим образованием и неизбывной тягой к переменам мест. Блеск в его глазах еще есть в наличии, но уже какой-то мутный. Тяга к женскому полу тоже присутствует, но объект его желаний наделяется им несуществующими в природе чертами, давно отмершими, отвалившимися за ненадобностью. Поскольку объект, в данном случае Софья, плавая в отеческом дыму, как в зловонной жиже, и балдея от собственной красоты и обаяния ума, давно превратился в вялое, рыхлое существо с волоким взором и интеллектом читательницы журнала «Лиза». Да и деревенская девочка Лиза довольно скоро освоила законы выживания в среде местной элиты и вовсю манипулирует собственной хозяйкой и ее отцом, демонстрируя манеры современной лимитчицы, приехавшей завоевывать столицу и весьма в этом нехитром деле преуспевшей. Бал у Фамусова точно следует классическому определению графини-внучки. Какие-то уроды с того света, и не с кем говорить, и не с кем танцевать. Ни танцевать, ни тем более говорить действительно не с кем. Парад уродов, больше похожий на выставку мертвецов в анатомическом театре, дает публике полное представление и о нравах, и о традициях этого общества. Здесь мракобесие выдается за национальную идею, фиглярство и похабщина – за оригинальность, клевета и оскорбления – за прямоту, ксенофобия – за патриотизм, похотливость – за любовь. Софью и Молчалина то и дело подменяют их куклы-двойники с выпученными глазами и безвольно волочащимися конечностями. И порой разобрать, чучело это или человек, уже невозможно. Путь, избранный Чацким, угадывается в тот момент, когда, оставив тщетные усилия установить контакт с этими чудищами, он заправит в пишущую машинку чистый лист бумаги и начнет фиксировать эту странную, дикую страну, в которую он вернулся и которой так изумился. Он действительно похож на сумасшедшего, только вместо смирительной рубашки на нем появится вельветовый пиджак Бродского. И когда он, нараспев с листа, начнет читать «Не образумлюсь, виноват, и слушаю, не понимаю», станет окончательно понятно, о чем рассказали нам историю артисты театра школы современной пьесы. Москва встречает чужака ощетинившимися метлами, вилами, топорами, серпами и молотами. Ими же и провожает. Москва давно ждала такого спектакля, отсылающего нас к истокам любимовской таганки с ее скрытыми смыслами и смелыми выпадами. Пожалуй, скажу, что это лучший спектакль Иосифа Рейхельгауза в собственном театре, лучшее музыкальное произведение Сергея Никитина, лучшие тексты Вадима Жука и настоящие актерские открытия Алексея Гнилицкого в роли Чацкого и Ивана Мамонова в роли Фамусова. «Четыре минуты с театром. Занавес».